Откройте дневник. Ну, вот здесь очень маленькими буковками написано, что составитель экзамен Винцентона, это ваша слуга перед вами. И заканчивается на том, что тут очень приятно, и приятно мне тем более проговорить, что здесь ребята есть из Риги. Этот дневник мы составляли и набирали в Риге с нашими сокурсниками, которые ребята проходили, и такая создалась атмосфера, что один художник ваш, вы увидите, местный колорит в тех рисунках, да, рисовал, и мы там набирали этот дневник. Значит, посмотрите. Так как все мы здесь готовимся стать королями и королевами, здесь такой толстый очкарик нарисован в короне. Вот заклейте его, пожалуйста, своими прекрасными личиками. Найдите фотографию, которая вам очень нравится, где вы ощущаете себя счастливым, молодым, красивым. И эту фотографию всегда носите с собой, потому что на нее вы будете направлять тот образ, к которому вы будете стремиться. Хорошо, завтра уже фотография должна быть. Кто приехал и вдруг не взял с собой фотографии, найдите вот что, может быть, где-то в журнале, или такой вот некоторые делают собирательный образ. Глазки вырезают в одном месте, носик в другом, губки в другом, убирают. Ну просто, если у вас есть время, пофантазируйте и сделайте. Хорошо, как раз в выходные дни у вас есть время подготовить завтрашние дневники. Дальше. Фамилия, имя напишите. Да, возраст предполагаемый. Ко мне подходит завуч. И говорит, Валентина Павловна, что значит предполагаемый? Серьезно, я говорю, ну это насколько человек тянет. Мы с вами будем работать в образе молодости. Вы тут напишите предполагаемый. Я помню, в таком городе славном Тула мы проводили встречу с Мерзагарином Санакуловичем Норбековым. Он говорит, соберите 1000 человек, я приеду. Большой там зал ДК оружейник есть. И вот бабули пришли за 3 часа, ломанулись в дубовые двери, просто выбили. И заняли все первые места, сидят. Мерзагарин Санакулович, ну, выступает. Одна бабуля говорит, сынок, а твоя система поможет мне? Он говорит, бабуля, а сколько тебе лет? Она говорит, о, говорит, я молодая. Ну сколько? Ну, 80. О, нет, она говорит, ой. Он говорит, 84. А он говорит, нет, это понятно. А в душе она говорит, я молодая в душе. Сколько? Она говорит, лет 40. Он говорит, нет, бабуля не поможет. Она говорит, как не поможет? Знаете, когда запрещают, как хочется сразу, да? Она говорит, да, как же мне быть, да, я так хочу. Он говорит, бабуль, а можешь вспомнить, когда на свидание бежал, когда тебе про любовь говорили, она, ой, застеснялась. Ну, вспомнишь? Она, ну, вспомни. Вот если вспомнишь, значит, поможет система. Поэтому возраст будем дотягивать до нашего естественного, 18, не больше 18, но не находите фотографии, где вы в гараже сидите. Честно, сейчас в Кёльне один молодой человек, ему 27, он принес вообще, где он в шортиках, ну, наверное, года 3, так эту фотографию нравится. Ну, ты представляешь, до этого возраста дойдешь, закончится 10-дневный курс, и ты придешь домой, звонок, ну, хоть мальчик, ты кому? А ты пришел? Не будем до мальчиков, до девочек доходить, да? А до не, а некоторым 18. Что делать будем? Ну ладно, до своего естественного. Дальше. Пожалуйста. Вот первая графа, которая тут табличка, она рассчитана на первые 10 дней. Для того, чтобы видеть, как вы уже управляете своим организмом, начните с простых вещей, рост. 2 сантиметра – это естественно, все вырастают. Но если вы хотите попробовать поработать над собой и еще как бы повыше, И Курт, один мужчина 8 сантиметров, мужчины растут всю жизнь, да, на 8 сантиметров, это было видео, вырос, как? И сам не замечал, он не верил в это. Он поехал в выходные к маме в деревню, и там низкий, у двери проем, и вдруг головой врезался. Приехал домой, измерил, а измеряют как дети, да, сначала одно, потом... На 4 сантиметра вырос. Он приходит, как на 4 вырос. И потом все приходил еще пол сантиметра. За 10 дней он вырос на 8 сантиметров. Одна женщина, я рекордсменов вам называю, выросла на 7 сантиметров, но она не заново выросла, она восстановила свой рост, который потеряла в течение болезни позвоночника. Да, она вся снизилась, а за это время, так как он будет с позвоночником работать, она восстановила 7 сантиметров. Значит, вы себе записываете сейчас, какой желаете результат, и сроки. Вот эти сроки на 10 дней. Вот эта таблица на 10 дней рассчитана. Дальше. Можно? Начинаете вес. Берете граммы, все свои взвешиваете. Вопрос просто, а если мне нет желаемого результата, если мне нет? Ну, я что вам, свое желание, что ли, наверное? Как хотите. Может, она хочет меньше стать. Вот, этого только не хватает, только послабляйте. Дальше. Вес. Берете, взвешиваете себя, граммы все подсчитываете и ставите желаемый результат. Кто-то увеличится, кто-то уменьшится, да? Но не ставьте реально здесь на 10 дней. Нельзя очень резко сбрасывать вес. Один мужчина поставил 10 килограммов и стартовал, и мне каждый день говорил: килограмм, килограмм. Я говорю: стоп, так нельзя резко освобождаться. А он говорит: я ничего не делаю, я ем так же все. За 10 дней он сбросил 11 килограмм. Пришел солидный, а уходил мальчишка. И после он не набрал этого веса. И это не он один. Почему-то мужчина так хорошо делает. Женщины тоже ставьте себе на 10 дней, ну реально, да, реально. Там от 3 до 5 это реально. Дальше. Объем. 100. Детали делают. Вы измеряете, ставите объемы. Объемы от 2 сантиметров до 8 реально, если большие объемы. Да, если вот так узенький, куда там? Да, 1 сантиметр, 2. Все берем под контроль и отслеживаем. Дальше переверните страничку. Сегодня вы создадите анкеты, в которых вы пишете о своих геморроях. Да, все, написали, сдали на меня. Пускай теперь это будут мои проблемы. Хорошо? Я буду их читать, я буду продумывать, как построить занятия, чтобы каждому ответить, у кого щитовидная железа, у кого там с позвоночником, у кого чего, у кого депрессия, там что-то, да? Чтобы все это охватить, у кого глазки, у кого слух, у кого, ну, в общем, все проблемы. А вы будете заполнять следующим образом. Пишите свои проблемы, с которыми пришли, такой вот, как первоочередная задача, которую вы ставите перед собой для решения. Это избавиться от, допустим, лишнего веса, или вырастить что? Реснички. Ну, некоторые приходят вырастить реснички. Так, одна женщина говорит: я пришла только для того, чтобы изменить свои ногти. Пальцы, ногти. Почему? Знаете, говорит, она уже пожилая, моя невестка, ну, родила дочку, смотрит, ребенка принесли из роддома, смотрит, говорит: только бы пальцы были не как у вас. Понимаете? А у нее действительно некрасивые были. И вот она работала над тем, чтобы у нее изменились. Она прям подходила каждый раз, всем показывала: посмотрите, как у меня меняются пальцы. Посмотрите, как меняются пальцы. То есть все в ваших руках, допустим, снять очки, восстановить зрение. Вот здесь слова подсказаны вам, как запомнить, но вы можете свои придумать слова. Сроки. Вот здесь сроки не десятидневные, а сроки пока карандашом там наметьте себе, а через несколько дней мы покорректируем. Потому что вы можете или очень мало написать, или очень много. Например, гепатит, кто-то думает, что 40 дней надо, да? А он восстанавливается 11 дней, да? 12, все, уходит гепатит. Да? Чтобы подкорректировать, потом мы с вами, я прочитаю вам сроки, которые реально, допустим, щитовидная железа, вы думаете, ой, у меня всю жизнь она была 15 дней. Восстанавливается щитовидная железа. Вот был такой случай и неоднократно. У меня был один раз на группе, а потом, когда я разговаривала со своими коллегами, они говорят, это зачастую всегда происходит. Только на прощение, это было в Вильме, у одной женщины. Она подошла ко мне после прощения, говорит, Валентин Павлович, как... Взрывы какие-то, прямо аж искры из глаз посыпались. Что это было в щитовидной железе так у нее? Как взрывы, говорит, произошли? Я говорю, я не знаю, вы сходите к врачу. Но на следующий день приходит, говорит, у меня два узла было в щитовидной. Только за прощение, они у нее исчезли. Просто исчезли. Понятно? Значит, вы ставите карандашком сроки, но не затягиваете не больше 40 дней. Нет ни одного заболевания, которое бы было больше 40 дней. Вот сейчас я вам расскажу такой случай. Одна моя коллега была в деревне, она так простая, просто всегда рассказывает. Пошла, говорит, в деревню в туалет на улице. Сижу там, говорит, книга такая, полненькие странички. Я, говорит, вырвала одну, сижу, читаю. Тоненькие и еще буквы русские старинные, яйца вот такие. А, оказывается, справочник для фельдшера. Про все болезни. Я, говорит, читаю болезнь. Про нее описание. А как только читаешь, прямо для тебя все подходит. Правда? Да. Прямо вот в том медицине, ребята, они всеми болезнями пока проходят, они все переболеют. Да? Вот, читаю, говорит, потом вот столько описаний, как ее лечить. А потом маленькими буковками какая-то приписка. Она говорит, я напряглась, читаю, мол, если не думать и не лечить эту болезнь, она сама проходит за 8 дней. Она говорит, я следующий листочек. Опять, вот столько про болезнь, вот столько лечить. Ну, если не думать и не лечить эту болезнь, она сама проходит за 12 дней. Она следует и так про каждую болезнь. Павлов написал следующее, да? Наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии, он написал, что если, что такое болезнь? Это связь мозга с больным органом. Но если не думать, не подпитывать мыслями, Аркадий, давайте в перерыв, ладно? Хорошо. Не подпитывать мыслями этот орган, разорвать связь, то орган сам идет на поправку. Ясно? Вот мы будем тоже этому учиться, но как утром проснуться и не подумать о нем? А вдруг там опять что-нибудь? А как? И не покормить, не позаботиться. Утром просыпаются некоторые, прежде чем одеть халат, что одевают? Очки. Очки. Как будто они голые, без очков. Это чисто психологическая проблема. Поехали. Значит, что, дорогие мои? Многие пришли, цели имеют перед собой, восстановить здоровье. Так? Так. Следующее, на какой вопрос вы должны ответить, зачем вам это надо? Зачем вам надо здоровье? То есть близкая цель... Это, а зачем? Зачем? Ну выздоровите вы, а зачем? Вот ответьте, вот цель близкая. Я прям продолжаю задачу. Там вы запомните, ответьте на вопрос, зачем вам это надо? Хорошо? по типу цели, зачем цели нужны, мы будем говорить завтра, потому что это отдельная тема для разговора и очень важная. Но к завтрашнему дню вы уже должны задуматься на эту тему. Например, одна женщина: ой, хоть бы до пенсии дожить, хоть бы до пенсии дожить, хоть бы до пенсии дожила и умерла. Почему? Да потому что цель ее была дожить до пенсии. Все. А дальше не было цели. Вот такая игра мысленная приводит вот к такому концу. Значит, надо грамотно распоряжаться своей жизнью и ставить, работать с целью грамотно. Итак, первоочередная задача у нас восстановить здоровье. А следующая идет ближайшая цель. А зачем? Мы восстановили здоровье. И что я после этого здоровья забуду? Да? А теперь дальше. Вот это мы сделали. А дальше. А более глобальная, далекая цель. Да? Вы добились этого. После того, как восстановили здоровье. А дальше зачем это? Вот следующая цель, она всегда это достигается в сроках. А уже петь будете. Это дальше обязательно надо знать, что будет дальше. Понятно? Значит, у вас первоочередная задача, проблему написали, сроки. Дальше цель. Зачем вам нужно восстановить здоровье, да? Ближайшая цель. И дальше цель далекая. А что вы вообще в жизни хотите добиться? Хорошо? А дальше. Работа с качествами характера. Нарбеков, как ученый, очень долго исследовал, чем же отличаются здоровые люди от больных. Почему одни и те же люди, попав в одну и ту же болезнь, одни вот так хоп, скинули с себя и пошли дальше, как ни в чем не бывало. А другие влезли в эту же дали и выкарабкаться не могут. И так закопались и медленно погибали. В чем же разница между этими людьми? И первое, что он увидел, что это люди разные по характеру. Как вы думаете, кому больше везет справиться с болезнью, оптимисту или пессимисту? Пессимисту. Оптимисту. Ему пофиг. У него дело есть. Ему некогда заниматься этой глупостью или ерундой какой-то, да, болезнью. Ему некогда, он спешит дальше куда-то, что у него цели есть. У него интересно, у него нет. Об этом чуть-чуть попозже поговорим. Значит, что? У каждого в жизни есть привычки. Свои привычки, которыми мы живем. Иногда настолько все делаем автоматически. Встали, вот с утра вспомните, автоматически зубы почистили, там это причесались. Не фиксируй ни на чем внимания, пошли дальше, и он что-то делает, до автомата довели. Привычки. Привычки раздражаться, привычки реагировать, и не управлять эмоциями, и так далее, и так далее. Привычки развивают характер. И у каждого есть свои черты характера. Так вот, замечено, положительные черты характера освобождают от заболеваний. А отрицательные обязательно связаны с каким-то органом и обязательно воздействуют разрушающие на тот или иной орган. Об этом мы будем говорить позже. Сейчас вы как бриллиант, каждый из вас бриллиант, начинаем оттачивать свои стороны, чтобы они начинали сиять, естественно. И знакомиться с собой. Какой я? Веселый. Да? Допустим, жизнерадостный, добрый, отзывчивый, пишете качество. Каждый день находите по себе что-то хорошее, новое. Если не хватает фантазии, то можете взять их в книге Нарбекова, он на последней странице этих качеств. Но старайтесь туда пока не влезать. Пофантазируйте сами. И вдруг пишите, и выскочила какая-то отрицательная черта характера. Мы все люди. Да? Раз есть проблемы, значит, есть что-то и в черте характера. Вот, например, жадный. Закрываете противоположен щедрый, да, жадный, противоположное качество, щедрый. И в жизни начинаете действовать так, как действовали бы никогда так не действовали. Раньше конфеты купили себе, а сейчас покупаете торт и несете своей подруге. Но смотрите, чтобы жаба не задушила, пока вы будете просто давать, да? Единственное, может утешить, что в нем много калорий, и подруга покушает. Да? Пожалуйста, Маша. Вот цель близкая и дальняя. Это цель в жизни или цель о здоровье? Что это? О здоровье не может быть цель. О здоровье первоочередная задача. А же цель жизни, да? Ну, конечно. Ага. С интересом связано, да? Да. Интереснее такая женщина, неужели нечем заняться, да? Мы выводим себя из зоны комфорта, если мы что-то хотим получить от жизни. И придумываем себе. Вот это я на Кипре работала, одна девушка стоит и говорит, я знаете, что решила? Вот себе прям цель такую поставила. Сейчас зрение полностью, очки снимаем и... перед мужем ставлю такую задачу, что он меня везет сразу в Париж. И говорит, зрение пошло сразу, повез в Париж. Главная цель поставить. Еще один вопрос. Тут стоит сколько пример. Веселый пример. Какой пример? Пример себя в состоянии веселья. Это пример. А, веселый цель. Пример. Например, да? Положительные качества. Переверните страницу. Лаборатория. Да, лаборатория. Что это значит? Вы теперь у нас лаборанты все. Начинаем собирать мочу. Сегодня делаем запуск мочи. Ой, мочи. Запуск очистительного механизма. Не бойтесь, это не больно. Значит, делаем запуск. А с завтрашнего дня, с утра, баночку приготовьте заранее, начинайте мочу собирать утренним, после сна. Соберете баночку, пусть постоит, может быть, часа два. Посмотрите, и как лаборанты, ставите дату и пишете все, что там, какие вопросы есть. Ну, по поводу вкуса, я не знаю, как хотите, да? Ну, отслеживаете. Вечером, перед сном, также. Вы собираете мочу и оставляете на ночь эту баночку. Утром опять дату ставите, да, там утро, вечер, в одну дату, допустим, да, такая, какие-то изменения. Отслеживаем, потому что это важно. Как организм работает. И выливать на следующий день. Об этом. На следующий день выливать или как? Собирать. Конечно, выливать. Поехали дальше. Видите, это наши приколисты пишут моча цвета чая Липтон. Или моча вкуснее в глаза день ото дня. Дальше. Просмотрите все свое тело и выпишите дефекты кожи. Что может относиться к дефектам кожи? Вот будете душ делать, начинайте с ног просматривать. Если костяшки вот здесь бывают такие, да? Вписывать, это дефект кожи, они уходят, рассасываются прям только так. Дальше. Ну вот здесь вот выпирают такие косточки. Дальше, допустим, на топтоши, на подошвах, жесткие подошвы, это тоже дефект кожи. Дальше просматриваем свои ноги, сеточки венозные, вены торчат, да, допустим, вылезли проблемы. Варикоз. Это тоже дефект кожи. Дальше стрии, растяжки тела тоже. Дальше рассматриваем тело, если есть какие-то шрамы, да, от аппендицита или, может быть, у кого-то какие-то были операции. Эти шрамы описываете, как, сколько сантиметров или что-то, какое. А то он наполовину уменьшился, он говорит, знаете, такой был. Потому что это так, стирается. Знаете, все свое тело описываете, все дефекты кожи, все, что не является чистой, гладкой, нежной кожей, это является дефектом кожи. Все. Описываете и сроки. Сроки не больше 12 дней. Дальше. Мышца, которая участвует в задержке мочи. Эта мышца нужна для того, чтобы выполнять гинекологический, уронологический аутомассаж. Завтра мы начнем это упражнение. Что это за мышца? Аника. Это в наше время еще старый такой анекдот, когда мужик из пивной вышел за угол и из не придете, будет сказано. Вот, а мы все дети. И вдруг к нему милиционер подходит, говорит, убрать и прекратить. Что это забрать? Ну, там что-то кокошится, к нему вдруг подходит и говорит, ну, что он тебе говорит? Говорит, ты знаешь, я его обманул. Он сказал, убрать и прекратить. Я, говорит, убрать убрал, но не прекратить. Вот. Вот если бы он занимался по системе Нарбекова, его мышцы так были бы натренированы, чтобы он прям и прекратил бы. Итак, что же это за мышца? Она, в принципе, в жизни не используется. Только в экстренных случаях, когда надо прекратить, остановить струю мочи. Вот в таком, о котором я сейчас сказала вам, да? Значит, когда вы будете пойдете в туалет, вы напрягите мышцу, чтобы прервать струю мочи, и тут же опустите ее. Мужчины, если есть какие-то проблемы с простатой, не больше двух раз делайте задержку и отпустите. Запомнили эту мышцу, дальше не тренируйте ее. Хорошо? Женщина, понятно? Итак. Мы всегда говорим о том, чтобы вы помнили, что нельзя делать. Мы заканчиваемся на ключ, как заходит в зал, говорит, ну что, мы что, нашли? Нашли. Ну, как правило, все нашли. Один мужчина поднимает руку, говорит, я не нашел. А, он говорит, что вы руку? Я, говорит, нашел. Он говорит, рука устала держать. Мужчина не ходит. Самое главное, я хочу сказать, что некоторые женщины тоже пытаются такое находиться. Руки тут ни при чем. Значит, только мышцу напрягли, моча остановилась. Понятно? Ни руками, ничем не делали. Поехали дальше. Дальше идет эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние будет идти по синусоиде. Сегодня я буду рассказывать, объяснять, как будет идти восстановление здоровья. Поэтому вы описываете и один день вам летать охота, другой день может быть ниже. Да? Потом еще, то есть идем, раскачивая маятник эмоциональный к стабильному, спокойному, уверенному внутреннему состоянию. В конце мы будем. Это будет не эйфория, она не нужна нам, чтобы вы улетели отсюда с крышаком, да? А чтобы вы стабильны были, спокойны и уверены. Понятно, да? Значит, но отслеживать свое эмоциональное состояние вы должны, описывая дни и состояние. Дальше, один раз в день вы будете выполнять упражнение «Визия здоровья». Оно здесь описано. И я хочу вам сказать, что здесь все упражнения, которые вы будете разучивать, они как краткий конспект даны в дневниках. Для того, чтобы не искать по книгам, а чтобы, ага, вот так вот выполнять, да? И, жаловаться на жизнь поздно, если уже родился. Это дальше. Второй день. Сегодня у нас, собственно, второй день. Из второго дня вы выполнили только одно задание. Те, кто пришел с улыбкой уже из состояния влюбленности, чтобы проснулись уже с любовью к себе. Ну и вот для того, чтобы это у всех, это внутри гордость, как бы, и любовь к себе, представьте, афоризм, читаете? Представьте себе, даже вот я написала, я такая не смогу, что это неправильно. не 200 тысяч, а 2 миллиона сперматозоидов, из них вы оказались бы спереди. Ну, как гордость уже как-то разбирает. Представляете? Из такой толпищи вы прорвались в эту жизнь и соучимся. Чего-то себе придумывают. Нет бы просто радоваться и жить. Нет. Нам надо вот чего-то еще себе покопаться. Да, действительно. Поехали дальше. Значит, вот уже стиль жизни такова. Учимся. Встали, проснулись, потянулись, улыбнулись, еще не открывая глаз. Ура! Я проснулся. Почему так радоваться? Вы скажете. Представьте, сколько людей вообще не проснулись. Вам дана жизнь. Зачем? Чтобы мучиться? Нет. Для того, чтобы вы еще успели сделать какие-то добрые дела. Первое доброе дело – это сделать себя счастливым. И дальше уже нести это добро и любовь к другим. Поэтому вы, я люблю у вас, люди, и весь мир, и природа. Почему? Для чего посылать пространство? Эту любовь надо. Если вы в пространство посылаете любовь даже мысленно, что вы обратно будете получать? 100 крат больше. А если вы с утра проснулись и всех уже отложили, скорее всего, сволочи вообще, чего вы получите? Вы выйдете и тут же на вас эти сволочи наберут. 100 крат больше. А дальше. Учимся работать зеркалом. Что это за работа? Начинаем менять свое представление о себе. И видеть в зеркале того идеального человека, которого природа создала. В единственном числе. Вы неповторимы. Вы ни на кого не похожи. Вы есть вы. Находите эту красоту Творца, который выполнил такой уникальный вариант. Понимаете? Все великие красавицы мира, и Нефертити, и Клеопатра, и царицы многие работали с зеркалом. Не зря в сказке есть такое светлое зеркальце, скажи. Вы думаете, это сказка? Нет, это так. Старайтесь не только на лице работать, но и со всем своим телом. Любить себя, восторгаться собой. Можете фотографию все время покладывать. Вот я сравниваю, подтягиваю свой образ. То есть вы новую программу создаете, совершенствуя себя. Визуально очень важно себя представлять. И конкретно работать. День это дня вы подходите туда. День это дня навязываете сначала. Да красивый, да умница. А не так, я... Ой, господи, опять. Это личико, да, на меня смотрит. Слушай, сейчас я причешу тебя, моя хорошая. И буду тебя, да, погладьте по головушке. И полюбите от души. Дальше поехали. Душ утром и вечером делается. Зачем? Душ как любите, контрастный, это ваше дело, или теплый, или горячий, как любите, так и делите. Но для чего? Так как идет очистка, и мы занимаемся здесь, тело будет, может быть, сейчас, когда обострятся все ощущения, и вкусовые, и глазки, и слуховые, и обоняние, да, вы будете по-другому и свое тело ощущать. Поэтому тело должно быть чистое, чтобы запаха не было, чтобы будет очищение через пору кожи идти. Дальше. Утром и вечером пейте стакан горячей воды. Горячей настолько, насколько вы можете. Ничем, ни сахаром, ни лимоном, ни ничем. Просто чистая, у вас хорошая вода. Попивая. Сейчас у нас очень хорошая. По весне фильм проходил. Ну, я думаю, что вы смотрите многие программу о воде. Когда душ принимается, наше тело умеет пить воду. Да? Подставляете тело этой воде, и прямо мысли материальные, вы создаете образ такой живой воды, которая проникает через поры кожи, очищает все тело, снимает напряжение, успокаивает вас, наполняет силой, энергией жизни. Вот все, что вы будете думать, то и будет получать ваше тело. Также вы вовнутрь пьете один глоток здоровья, второй красоты, третий. И вот мыслями дорабатываете, чтобы внутри и снаружи проходила такая объемная сразу работа со всем организмом. Поехали дальше. Работа с маркой в окна. Давайте эту работу с маркой в окна я вам завтра объясню. У вас и так сейчас будет достаточно чем заняться. Ревизию здоровья вы один раз выполняете самостоятельно дома. Может быть, даже когда только проснулись, просматриваете все свое тело, создавая уже, нет еще результата, а вы уже просматриваете и говорите, все супер. Все замечательно. Ножки гладкие, красивые, нежные. Кожа бархатистая, органы здоровые. Все тело. Ревизию будем выполнять, и вы просто послушаете. Утром не соскакивайте, не бегите никуда. Будильник, это будильник у зверя. Но это действительно так. Сразу с утра, если звенит будильник, это происходит стресс в организме. Сердце. Сердце всегда говорит, пульс сердца говорит о том состоянии, в котором пребывает наше тело. Слушайте себя. Если все стучит в висках, отдается этот будильник. Внутри нас монтирован будильник. Вы просто задаете себе, да, мне надо встать во столько часов. И даже минут за 15 ваш внутренний будильник раньше вас будет. Вы проснулись, все, как раз у меня 15 минут. Потянуться, не бежать никуда. Учимся возвращаться к природе. В природе, дети. Они проснулись. Они соскакивают. А вы давай быстрее в детский сад. Ты вернулся, я очень правда. А кошка? Кошка прыгает только когда или у нее опасность, или она охотится. А если проснулся, мы тоже часть природы, не отрываемся, возвращаемся наоборот, все, поехали дальше. Ну и посмотрите здесь вот мышцу, да, находите и ведете дневник. Вот здесь всегда будет запись учебного материала, это вот строчки, которые вы можете записывать то, что преподаватель говорит. Если вам места не хватает, можете еще тетрадочку взять. Ну, как правило, преподаватель говорит о рефлексии немного. Так что вам не хватает. Значит, завтра вы до третьего дня все дневник весь заполняете. И завтра третий день вы с утра все, что написано, выполните. И придете, когда мы будем встречаться. Понятно? Я вас очень попрошу домашнее задание выполнить. Хорошо? Завтра напомните мне про работу с маркой окна, чтобы я вам рассказала. Да, зачем пьем горячую воду? Как очищение работает? Да, как очищение? Кто поставил для себя, допустим, побольше килограммов убрать, да, те можете в день еще несколько раз пить горячую воду, хотя бы полстаканчика. Как очищение. Горячее почему? Потому, вот смотрите, никто мне вопрос не задал. Пожалуйста, все, что вам будет непонятно, или вот я говорю упражнение, вы спрашиваете, а зачем? Потому что если вы будете зачем знать, какое упражнение, для чего, вы потом будете этим пользоваться в жизни. А если это вы просто прошли и ничего не поняли, зачем? Зачем вы его вообще узнали? Чтобы потом забыть? Нет. Эта система дается вам для того, чтобы вы управляли своим организмом. А не просто прошли и проходите. Да? Значит, Для чего горячую? Почему обязательно горячую? Растворяются химические вещества лучше. Мужчины. Да, вот я простым, мы уже во втором классе еще, они же понимают, что такое химические, да? Вещества. Вот представьте, а дети наоборот починочки такие, они уже 10 раз спросили. Это мы уже боимся, вдруг посчитают, что какой-то такой, да, еще. А дети, они спрашивают, потому что мыли холодной водой посуду жирную. Вот льем, а жир остается. Вот так же у нас надо смыть и жир, и слизь там. Все-все-все растворилось, чтобы горячей водой. Ну не обжигайтесь. Такой приятный, смотрите. Если почувствуете много стакан, пейте полстакана горячей. Хорошо, особенно перед сном. Скажите, пожалуйста, обязательно просто воду или можно чай заварить? Просто воду, чай не... Чай это потом можете выбрать, да? Сначала прямо заведите себе, пока вы выпили, потом идете душ там что-то делать. Как раз к этому времени пройдет вот это вот очищение, потом можно чайку сесть попить. Да? Сюда. Все. Итак, переходим к занятиям. Давайте проведем ревизию здоровья. Давайте мы вот теперь определимся, как... Кто вот точно знает, что мысли материальные, тело отвлекается на наши мысли? Хорошо. А кто как-то еще сомневается в этом? Хорошо, отлично. Давайте поставим руку перед собой. Учимся теперь на свое тело, смотрите, на свое тело. Выберите, ну...